Глава 16. Спал Сиверцев плохо. Точнее, сначала-то нормально, но в середине ночи внезапно начали грезиться разнообразные кошмары, из-за чего Ваня несколько раз просыпался весь в поту и испуге. Кошмаров он не запомнил, осталось только ощущение бесконечного ужаса и отчаяния пополам с безнадёгой. Убедить себя, что это был лишь всего сон, всякий раз оказывалось не так уж просто, и только окончательно проснувшись, Сиверцеву удалось наконец-таки прийти в себя. Четвертый раз, скинувшись на спальнике с колотящимся сердцем, Сиверцев не выдержал, нашарил фонарик, подсветил, огляделся. Психа в комнате не было. Тогда Ваня встал и направился к выходу из здания. Псих нашелся на ступеньках крылечка, сидел, глядел в ночь. На Сиверцева он только молча покосился, а потом чуть сдвинулся влево. Ваня воспринял это как приглашение сесть рядом и сел. «Фонарик погаси», – тихо сказал псих. Сиверцев подчинился. Действительно, зачем афишировать собственное присутствие? Несколько минут глаза привыкали к темноте, и Ваня провел их в мир звуков. Ночь пополнилась шорохами, далеким воем, даже чьи-то крики были слышны, но кричали не от страха или боли. Если бы не зона, Сиверцев решил бы, что эта пьяная вдрызг компания галдит на шашлыках. А потом глаза привыкли, и казалось, что вокруг не так уж и темно. Над зоной висела вечная облачность, но от облаков словно бы исходило слабое свечение, как от ночника или светодиода в коридоре перед кабинетом Покатилова. Ровно столько, чтобы кое-что различить и не биться лбом о стены. Определенно, в созерцании ночной зоны была своя мрачноватая прелесть. Это даже неофит Сиверцев ощутил. Что ж говорить о психе, который неделями и месяцами отсюда не вылезал. К тому же он и сам уже, похоже, смирился с фактом, что является порождением зоны. И как психу ее не любить? Ваня хотел возразить то, что почувствовал, сказать что-то хорошее о ней, о зоне, но никак не мог найти подходящие слова. Биолога, конечно, трудно назвать технарем, но все равно Ваня человек достаточно точной науки. А тут нужен гуманитарий, чистый лирик, поэт, например. В итоге высказался псих. «Ты чего вскочил-то?» – поинтересовался он. «Да муть какая-то снится», – признался Сиверцев. «Все время просыпаюсь в поту». «То-то ты стонал». «Стонал?» – смутился Сиверцев. «Может быть. Что снилось, хоть убей, не помню. Помню только что страшное». «Значит, точно будет». «Непонятно о чем», – сказал псих. «Посидим еще немного и пойдем в подвал прятаться». «От кого?» – насторожился Сиверцев. «Ни от кого, от чего», – поправил его псих. «Выброс будет. По-моему, сильный. У меня вся кожа зудит. И под кожей тоже зудит». «А-а-а», – понял Сиверцев. «Вот почему меня кошмары душат. Перед выбросом всегда так. Только раньше не так сильно плющило, честно говоря. Но раз говоришь, сильный будет выброс, тогда понятно». «По-моему, сильный», – подтвердил псих. «Тихо сегодня, даже мутанты попрятались». «Кстати, Саня», – полюбопытствовал Сиверцев, – «а тебе-то чего прятаться? Чисто за компанию? Не только. Выброс мне не вредит. Но это не значит, что я во время выброса кайфую. Неприятная эта хрень и боль во время выброса адская, даже если спрятаться. А наверху так вообще сознание потерять можно». «Сознание?» – вздохнул Сиверцев. «Там, где ты только сознание потеряешь, остальные просто умрут». «С этим не спорю», – вздохнул псих, «но прятаться буду все равно. Пойдем, скоро уже». И псих встал. Сиверцеву ничего не оставалось, как подняться на ноги тоже. По ходу он мучительно вспоминал, видел ли Лас в подвал во время вечернего обхода всего здания. Кажется, не видел. Оказалось, что попасть в подвал можно только снаружи, а внутрь псих пошел просто, чтобы собрать вещи. Действительно, не оставлять же их сверху, пока сами они будут пережидать выброс. С противоположной от крыльца стороны здания, на самом углу, в землю вдоль стены заглублялась лесенка на 8 ступенек. Над лесенкой, похоже, собирались соорудить козырек из труб и листового железа, но то ли не успели, то ли сделали, но козырек со временем разрушился. Целой осталась только одна секция непосредственно над дверью, а над лесенкой выжил только каркас изгнутых труб, похожих на водопроводные. Подвал был заперт, но у психа имелось дежурное заклинание. Из растрескавшейся кладки справа от двери он вынул пол кирпича, а внутри в щели между двумя другими кирпичами, откуда за долгие годы вылучился раствор, нашелся ржавый ключ. Замок тоже был ржавый и скрипучий, но пока работал. «Сам понимаешь», – прокомментировал свои действия псих, – «замок это только от безмозглых мутантов, от большинства людей не поможет». Подвал был добротный, собственно, его строили именно для защиты от выбросов, чтобы дежурная смена в любой момент могла укрыться, когда кордон еще служил кордоном и разделял зону от ближайших окрестностей. Стены подвала были раза в 4 толще, чем надземные, да еще, как рассказал псих, проложенные меж кирпичами просвинцованной тканью в несколько слоев. «Ну», – пригласил Сиверцева псих, – «располагайся». В подвале был сухой бетонный пол. Такое впечатление, что его постоянно мели. Ни пылинки, ни соринки нигде. Разве только в углах немного припорошено. А вот в центре чисто. Практически весь объем подвала занимал одно помещение. Только в дальнем углу виднелся отгороженный пятачок с дверью. На вид, безусловно, сортир. Сиверцев из любопытства глянул. Сортир оказался. Даже унитаз сохранился, правда, от времени пожелтевший и совершенно сухой. В углу за унитазом один на другой были сложены пяток кирпичей, а рядом стояла синяя пластиковая швабра и такое же синее ведро. В свете фонаря все это выглядело достаточно сюрреалистично. «Лучше устраиваться подальше от стен», – посоветовал псих, расстилая надутый спальник. Именно расстилая, состоял спальник из отдельных надувных сегментов, чтобы в случае пробоины он не сдулся весь. Сиверцев таки произвел с утра ревизию в вешмешке и знал, что там имеется пенка, которую он сначала принял за полужесткий каркас самого мешка, вынул, тоже расстелил, улегся и крякнул с чувством. Но на дутом спальнике лежалось определенно удобнее. Возились и устраивались они еще минут 10. Потом псих погасил фонарь. Ваня еще некоторое время поудобнее умащивал голову на вешмешке и половчею укрывался курткой. А потом накрыло. Ощущения были омерзительные. Сиверцева словно выворачивал наизнанку. Туда-сюда, туда-сюда. Как с жуткого перепоя, только сильнее, когда одновременно хочется поблевать, погадить и сдохнуть. Наверное, ломка у законченных наркоманов тоже происходит в этом же стиле. Невзирая на самочувствие, Сиверцев умудрялся и на психа поглядывать. Того тоже корежило, плющило и колбасило, и со стороны это выглядело довольно неприглядно. Однако Сиверцев не сомневался, что сам выглядит не лучше. В конце концов он свернулся калачиком, сжался, крепко зажмурил глаза и застыл, тихо поскуливая. А потом все закончилось так же внезапно, как и началось. Довольно долго оба валялись в блаженстве. Избавление от мук всегда воспринимается как блаженство. Ничего удивительного в этом нет. Отдышавшись, псих зажег фонарь и поглядел на часы. «Угадай, сколько длился выброс?» – хрипло спросил он. «Минут 10», – предположил Сиверцев. 4 минуты 26 секунд. «Всего-то?» – удивился Сиверцев. «Мне казалось дольше». Псих прокашлялся и уже более-менее нормальным тоном сказал. «Да оно всегда так. Что-нибудь хорошее пролетает. Все неприятное длится и длится, тянется и тянется». «Согласен». Сиверцев даже сподобился на метафору. 10 минут в обнимку с девчушкой, 10 минут в кресле у дантиста – это такие разные 10 минут, что словами не передашь. Ближайшие полчаса ушли на то, чтобы привести мысли в норму и обрести что-то сходное с самочувствием. Псих то и дело поглядывал на старомодные наручные часы, сработанные, наверное, даже не при Брежневе, а еще при Сталине. «Вот-вот светать начнет», – сообщил псих зачем-то. Словно рассвет в зоне был вовсе не обязательным явлением. «Надо, наверное, назад перебраться, наверх». «Зачем?» – поинтересовался Сиверцев. «Там все открыто, припрется еще какая тварь. Выброс всех перебудил, поди, как раз на охоту повылазит. В подвале можем вездеход зевнуть», – объяснил псих. «А наверху и слышно, и видно». «Думаешь, так рано явится?» – усомнился Сиверцев. «Тараненко вообще говорил, что в среду приедут, скорее всего, а сейчас только вторник начался». «Тараненко спешит», – убежденно сказал псих. «Он из кожи вон вылезет, чтобы провернуть все пораньше. Поэтому я практически не сомневаюсь, что вездеход появится в ближайшие 2 часа. И в наших интересах его не проворонить. Так что давай, Ваня, собирай манатки. Спать больше не будем». Делать нечего, пришлось скатывать пенку и пихать ее в вещмешок. Пенка упиралась, ей не хотелось словом в душную неволю. Сиверцев боролся с ней, как Геракл с Гидрой, но все-таки поборол. Затянув горловину мешка, Сиверцев встал и надел куртку. Псих тоже уже собрался. Подвал, как уже говорилось, был довольно просторный, и псих с Сиверцевым пережидали выброс в самом его центре. От дверей их отделяло добрых 15 метров. И в подвале царила тьма кромешная, а тот факт, что, собираясь, оба подсвечивали все фонариками, тьму за пределами освещенного пространства делал только гуще и плотнее. Сиверцев не ожидал ничего худого, он просто направился к входной двери, направив луч фонарика на саму дверь примерно на уровне пояса. Потому когда псих вдруг рявкнул «Стоп, замри!», Ваня вздрогнул, но автоматически повиновался, застыл на одной ноге, словно аист в гнезде. Месяцы на заимке, а также частые выходы наружу, за ограждение, многому его научили. Во всяком случае, научили беспрекословно повиноваться более опытным. И главное, сначала повиноваться, а потом уж думать и глядеть, что там и как там. Псих уже стоял рядом с Ваней и зачем-то освещал пол перед дверью. Ване показалось, что свет его фонарика почему-то имеет странный зеленоватый оттенок. «Что такое?» – настороженно справился Сиверсов. «Холодец», – коротко ответил псих. Ваня присмотрелся и наконец-то понял, что это не фонарик психа светит зеленоватым. Это пол перед выходом сплошь затянут студенистой массой, которой, как говорили сведущие люди, растворяется даже титан. Холодца было много, наверное, и не перепрыгнуть. К тому же дверь была закрыта на замок, и ее сначала нужно было отпереть. «О, блин!» – досадой произнес Сиверсов. «И как же мы теперь? Вброд нельзя же?» «Нельзя. Ботинки сожрет. Не сразу, но минут за пять разлезутся. Зараза, пол тут ровный, никаких углублений. Вот он и растекся, не обойдешь. Слушай, я в сортире кирпичи видел», – осенило вдруг Сиверцева. «Раз тут ровно, то слой этой дряни совсем тонкий. Перейдем по кирпичам». Псих оживился. «Дело, айда». Они бросили оружие по оклажу посреди подвала и метнулись к дверям сортира. Сиверцев сунулся внутрь, отодвинул швабру с ведром и передал кирпичи психу, оставшемуся в дверях. Два, потом еще два и последний, пятый. «Швабру тоже бери», – велел псих. «Не швырять же их на самом деле. Если разобьются или, не дай бог, брызнет на нас, лучше швабры задвинем куда надо». «Пластик», – с сомнением протянул Сиверцев. «Съест ее, холодец. Дай хрен с ней», – фыркнул псих. «Тоже мне ценность. Может, она для того тут и оставлена, людей выручать. Вот и выручит». «Нас-то выручит», – сказал Сиверцев. «А что, после нас? Хоть потоп?» «После нас останутся готовые кирпичи», – усмехнулся псих. «Не о том ты, Ваня, заботишься. Давай, бери швабру и пошли. Время идет. И кирпичи оставшиеся подбери». Сиверцев вздохнул, покорно взял швабру, два оставшихся кирпича и поспешил за психом. «Свети», – велел псих, отдавая Ване свой фонарик. И Сиверцев стал светить двумя фонарями с двух рук. Все пять кирпичей псих положил на пол за полметра до холодца. Отобрал у Вани швабру и крайне слева аккуратно выдвинул примерно на шаг вперед в зеленую лужу. Туда же подвинул и остальные, даже чуть дальше первого. Перекладинка швабры, краем макнувшаяся в холодец, начала покрываться сине-зеленой пеной, поэтому псих торопился. Шагнул на первый кирпич и пододвинул остальные четыре. Потом на второй пододвинул три. При этом он предусмотрительно целился не точно к двери, а чуть правее. Дверь открывалась вовнутрь, и нужно было оставить ей место, чтобы не уперлась в кирпичи в процессе открывания. С третьего кирпича псих уже мог дотянуться до замка, дотянулся, открыл, дернул дверь на себя. Сиверцев опасался, что металл двери коснется холодца, и дверь снизу частично будет съедена. Но небольшой зазор между нижней кромкой двери и слоем холодца вроде бы остался. Во всяком случае, пены, как от швабры, видно не было. Псих, вероятно, ожидал, что холодец разлит и за порогом, потому и взял все кирпичи, сколько было. Так оно и казалось, а площадка снаружи перед дверью была залита все той же зеленой массой, вплоть до первой ступеньки. Кое-как вытолкав один из кирпичей за порог, псих вернулся в подвал на сухое, бросил швабру прямо на пол. Перекладина к этому времени уменьшилась в размерах вдвое, и кислота продолжала пожирать пластик, превращая его в неопрятную пену с резким химическим запахом. «Не стой, Ваня, хватаем вещи и ходу. Подвалу все равно каюк. Двери и порог выезд, а не запирающийся у хоронки грош цена». Сиверцева не нужно было упрашивать. Он вернул фонарик психу, живо навьючил вещмешок на плечи и схватил автомат. «Давай вперед», – скомандовал псих. Сиверцев повиновался, чуть раскинув руки в стороны для равновесия. Он прошел по кирпичам и перепрыгнул на ступеньки. Псих подпирал сзади. Однако, невзирая на спешку и разлитый холодец, он все же закрыл и запер дверь и спрятал ключ в тайник. Сиверцев дожидался ее вверху у начала лесенки. Под открытым небом уже чувствовалось близкое утро. Во всяком случае, фонари смело можно было выключить и прятать. Видно было и без них. Псих поднялся по лестнице и поравнялся с Ваней. «Правильно, что дальше не пошел», – похвалил он. «После выброса сейчас веселуха будет. Новых аномалий без счета в самых неожиданных местах. Холодец наш уже поприветствовал». «Куда дальше-то?» – Ваня попытался вернуть разговор в практическое русло. «Можно доспать», – пожал плечами псих. «Только лучше этого не делать, а то зевнем еще вездеход». «А куда спать? Окстись!» Сиверцев совершенно точно знал, что в ближайшее время все равно не уснет. «Даже если и заляжет на пенку». «Правильно», – кивнул псих. «Тогда можно просто посидеть на крылечке или в курилке. Тебе где больше нравится? Честно говоря, мне бы больше понравилось в А2 или в отрубе. Если учесть время, то и родная койка в общаге устроила бы», – мечтательно сказал Сиверцев. «Вот там я бы, вопреки всему, отрубился. Но потерпи немного. Сегодня твоя командировочка, скорее всего, закончится. Сядешь в Тараненковский танк и расслабишься». «А ведь правда», – сообразил наконец Сиверцев. «Неужели правда?» Он до того привык к зоне, к постоянному ощущению близкой опасности, что уже и поверить не мог в реальность возврата к беспечному существованию за ее пределами. «Это если Тараненко приедет сегодня», – проворчал он вслух, – «что не есть непреложный факт. Приедет, никуда не денется», – убежденно сказал псих. «Помянешь мои слова». Они прошли к шестиугольной беседочке, в которой когда-то располагалась курилка. Теперь в беседочке заметно просела крыша, а одна из пяти закрытых сторон была проломлена, словно какой-нибудь тупой псевдогигант решил попасть внутрь не со стороны входа, а где придется. В остальных местах даже лавочка уцелела и не сгнила. На ней до сих пор можно было безбоязненно сидеть. Там псих Сиверцевым и обосновались. Сидели они не то чтобы очень долго, минут 15. Небо на востоке начинало помаленьку светлеть. Далеко в лесу тявкали и перекликались собаки перед утренней охотой. Если бы Сиверцев отчетливо не понимал, что находится в полной опасности и зоне, утро можно бы назвать вполне идеалистическим. Псих развалился на лавочке, руки в стороны, на бортик беседки. Расслабленная его поза выглядела обманчиво. Сиверцев знал, что этот товарищ умеет мгновенно переходить из расслабленного состояния в рабочее или боевое. Виделись. Вот и сейчас он сидел, а потом вдруг подобрался, шевельнул головой и приобрел такой вид, словно старательно во что-то вслушивался. Сиверцев, конечно же, насторожился, но благоразумно не подавал голоса. Просто внимательно следил за психом. «Кто-то идет», – прошептал он оттуда и указал на юг, в сторону границы. «Что делаем?» – тихо отозвал Сиверцев. «Давай-ка в здание». Псих уже подхватил свой рюкзак. Они вернулись к крыльцу и поднялись. Псих выбрал комнату, с которой была видна и беседка, и дорога за ней. Причем в этой комнате было сразу два окна в двух стенах. Одно на беседку, частично даже застекленное. Второе в сторону свалки. Без рамы, просто пустой проем. «Кого ж это черти несут?» – риторически вопросил псих. «Тараненко должен на вездеходе, а эти пешком». Через несколько минут из-за крайних деревьев, загораживающих дорогу на юге, показались двое. Оба высокие, но один еще и широкий. Здоровенный детина, одетый в обычный для зоны образом. Камуфляж, легкий шлем, полумаска, ботинки. На шее висит что-то огнестрельное. Руки сложены на этом огнестрельном. Походный вариант. Второй худощавый, в бесформенном плаще и нахлобученной широкополой шляпе. Лицо, небось, и вплотную не разглядишь. Оружие не видно. Они дошли до места, где открыли их зданию старого кордона, в котором сейчас прятались псих с Сиверцевым, отворачивала тропинка. Ненадолго задержались, словно переговаривались и решили, свернуть, не свернуть, и все-таки свернули. «Ваня», – шепотом произнес псих, – «будь готов по команде сигать в окно». Сиверцев скрипнул зубами и кивнул. «Начинается», – досадой подумал он. «Нет, чтобы Тараненко на вездеходе приехал. Тогда точно все приключения завершились бы. Сиди себе в вездеходе. Дуй, хозяйский коньяк». Но приключения только начинались. Псих вдруг сделал круглые глаза, словно прислушался к чему-то внутри себя. А в следующий момент лицо у него сделалось непонимающее и испуганное. «Что такое?» – испуганно спросил Сиверцев. «Мутанты», – прошептал псих чуть ли не обреченно. «Много. Идут сюда. Только что никого не было, и тут раз. Откуда идут?» Сиверцев пытался мыслить рационально. «Раз идут, надо понять откуда и драпать в противоположном направлении. Что тут думать?» «Отовсюду, кольцом. Саня», – Сиверцев схватил психа за плечи. «Ну-ка встряхнись, что за мандраж? Текать надо, давай, включай чутье, куда бечь?» Псих грустно взглянул сначала на Сиверцева, потом на оконный проем, который без рамы. «Поздно», – выдохнул он почти обреченно. Ваня рывком обернулся. Снаружи в оконный проем заглядывал долговязый жлобина с вытянутой, как дыня, головой, а около рта болталась неприятного вида борода из толстых кальмарьих щупалец. И это был не полудохлый кровосос-подросток, какого они с психом встретили в первый день у забора свалки. Это был крупный взрослый кровосос, сильный и злой. Зато над высоченным лбом кровососа, примерно на полпути к темени, отчетливо виднелось небольшое, только палец просунуть отверстие, темное от запекшейся вокруг него крови. А еще боковым зрением Сиверцев засек кого-то в дверном проеме. «Вот тебе и хваленое чутье», – неожиданно спокойно подумал Сиверцев о способностях психа. Подвело таки. «Эй вы, внутри!» – донеслось с улицы. «Выходите!» – и без фокусов. Сиверцев в последней надежде взглянул на психа, надеясь, что тот, как обычно, что-нибудь придумает и тут же учудит. Но тот покорно встал и грустно произнес. «Пойдем, Ваня, кажется, отбегали мы свое». «Как же так?» – Сиверцев все не мог поверить, что псих просто так без боя будет сдаваться. «Что значит отбегали?» Но делать нечего, встал и направился за психом. коридорчике поджидали два типа. С виду сталкеры, но почему-то без шлемов, неопрятные какие-то и очень уж пахучие. И вдобавок застывшие, без выражений, на лицах с пустыми глазами и, кажется, все с теми же фистулами в головах. Насчет последнего Ваня только предполагал, потому что внимательнее разглядеть ему не хватало роста. Двое пришлых поджидали в беседке. Вокруг беседки тоже было не пусто. Сирцев даже испугался сначала. Еще несколько типов с разномастной огнестрелкой и без, пара псевдогигантов, три кровососа, целая свора слепышей, несколько чернобыльцев, несколько мерзейшего вида карликов, кабан и пяток тварей, которых Сиверцев опознать не смог. И у всех, просто у всех в головах дыры разной степени кровавленности. У психа и у Сиверцева почему-то не стали отбирать автоматы, так что теоретически оба могли открыть пальбу, но вряд ли бы это облегчило их участь. Противник просто задавил бы их числом. Псих шел к беседке, Сиверцев за ним. Из-за спины психа Ваня толком не мог разглядеть тех, кто сидел в беседке. Да и зоопарк вокруг нее волей-неволей отвлекал, притягивал взгляд. Поэтому только внутри, когда псих оказался не впереди, а рядом, Сиверцев сумел рассмотреть хозяев зоопарка. Об одном сказать было нечего. Плащ да шляпа. Лица, как Сиверцев и предполагал, не видно. Зато второго Ваня узнал без труда. И реально офигел. Это был Покатилов. Глава 17. Ночью шарахнуло по полной. Киргиз проснулся, словно пьяный. Его ощутимо мутило. Хотелось вскочить, его попробить и метнуться в туалет. И пофиг, что там смыв не работает. Киргиз кое-как сел, а через секунду понял, что его опередили. Из сортира пробивался слабый свет, и кто-то там уже маялся. Рядом на спальнике по-турецки сидел храп с перекошенным лицом. Пластырь с его виска наполовину отклеился и неопрятно свисал, словно кожура с полуочищенного банана. «Выброс, чтоб его!» – прихрипел храп. «То-то вчера почты не было». А в вертикали киргизу, как всегда, стало получше. Тошнота отступила, только в голове размеренно бумкали несуществующие молоты. С другой стороны, от киргиза спиной к стене сидел Тучкин. Он то и дело морщился и кряхтел, но в целом выглядел живым. Еще дальше, запрокинув голову, лежал Ациола, а у дальней стены грек, который, похоже, просто спал. Значит, в сортире маялся Налим. Пока киргиз осматривался, выброс прошел. Молоты в голове ослабли, Тучкин с храпом приобрели более-менее годный вид, а Ациол открыл глаза и сел. Судя по звукам, Налим тоже приходил в норму, и только грек, зараза, эдакая, безмятежно похрапывал. «Вот гад!» – беззлобно сказал Тучкин. «Дрыхнет! Сталкер эти его, и выбросы ему нипочем!» «Говорят, по статистике выбросов не боится каждый десятый», – авторитетно заявил Налим, явившийся со стороны сортира. «Я вот тоже, как проблююсь, так сразу оживаю». Минут 10 все приходили в себя, вяло переговариваясь. Потом в поклаже храпа тихо тилинкнул ком. Храп сразу же схватил его и полез смотреть, что там. По всей видимости, пришла почта. Еще толком не дочитав до конца, храп громко объявил: «Всем подъем! Пришла вводная, стартуем немедленно». И глянул на часы. «Черт, времени даже не в обрез, времени просто нет. Быстро, мужики, босса встречаем». Мужики зашевелились, аргумент прозвучал, увести некуда. Тучкин злорадно пнул нечувствительного к выбросам грека. Когда нужно, команда умела уплотнять время. Собрались и изготовились к маршу за несколько минут. «Грека, Циола, ведущие», – объявил храп громко. «Тучкин замыкающий. Цель – старый южный кордон. Шуруем по дороге. Приоритет – скорость». И они пошуровали, невзирая на еле-еле начавшуюся отступать ночную темень. Недавний выброс, конечно, изменил зону. Уже на выходе с агропрома пришлось с дороги на какое-то время сойти, иначе надолго завязли бы в свежем аномальном поле. Детекторы пылали алым, аномалии большей части были бодренькие, заряженные в самой-самой силе. Но как только стало возможно вернуться на дорогу, вернулись. Все не поцеленеете, там то кочка, то кусты, то лужа, а то и чего пострашнее. На дороге даже аномалии лучше видны. Тем более, что все свежие, еще не успевшие поубивать разнообразных птичек-зверушек, по останкам которых многие аномалии проще всего заметить. Грек с Ациолой потели и злились, потому что на такой скорости толком рассмотреть дорогу не удавалось, но сзади их подпирал храп и безжалостно гнал вперед. До перекрестка домчались в рекордном темпе, как раз развиднелось после ночи. Небо на востоке было совсем светлым, до кордона оставалось совсем немного. Дальнозоркий Ациола уже различал на фоне леса заброшенное здание, в котором раньше гнездились солдатня. Он-то первым и почуял неладный. «Грек, стой-ка! «Что такое?» – немедленно вмешался Храп. «Чего встали?» «Чего-то там не в порядке», – тихо сказал Циола. «Что-то там происходит». Киргиз без слов скинул с плеча винтовку, отстегнул сошку и вынул из заплечника оптический прицел. Приладил, встал на колено и принялся разглядывать, что там такого могло сполошить Ациолу. Он наблюдал с полминуты, иногда еле-еле заметно, смещаясь. «Вижу босса», – сказал он вскоре. Храпу сразу не понравился его тон. Однако он даже спросить ничего не успел. Киргиз внезапно матюкнулся, отстегнул и уронил прямо на землю, видимо, не хотел тратить лишнюю секунду. Магазин с обычными патронами сорвал с пояса укороченный со снайперскими и с хрустом вставил на штатное место. «Все вперед!» – рявкнул Храп, уже понимая, что дело плохо. «Правее кордона, не закрываем киргизу линию огня!» И первым ломанулся спасать босса. «Куда?» – Ациола сцапал его за лямку рюкзака. «Влетишь куда-нибудь, не лезь поперед батьки в пекло!» И сталкивал. «Грек, давай вперед, правее, еще правее, не то киргиз жопу отстрелит». Киргиз как раз выстрелил, потом снова. «Я догоню», – крикнул он, не отрываясь от прицела, и выстрелил в третий раз. Грек сообразил, что от него требуется, и повел. Он твердо усвоил не закрывать киргизу видимость, поэтому все препятствия обходил только справа. Киргиз расстрелял весь магазин и сменил его на другой, точно такой же. После 12-го выстрела он подобрал с земли полный большой магазин, 20-зарядный, а затем только что отстрелянный, вдвое меньшего объема и размера, схватил винтовку обеими руками, придержал сошку и поспешил за остальными. Пробежав 100 метров, он ушел чуть левее, так, чтобы товарищи снова оказались не на линии стрельбы, и поглядел, как там у кордона в беседке. Там было не очень, потому он снова принялся стрелять. Когда магазин опустел, Храп с остальными пробежали уже половину расстояния до беседки, а значит, вот-вот сами откроют огонь. Можно было просто следовать за ними. Так киргиз и поступил. Когда он добежал до беседки, там уже все закончилось. Главный босс был жив, хотя взмылен и, кажется, зол. Кроме босса в беседке нашлись псих и ботаник. Но киргиз этому ничуть не удивился, потому что видел обоих в оптику еще несколько минут назад. Остальные, как попало, валялись в беседке и около, и происходил тут некоторое время назад сущий паноптикум, потому что среди валяющейся вокруг подстреленной нечисти даже два псевдогиганта присутствовали. Оба без ног, а один еще и без большей части правого бока. Гранаты его не иначе. Храп как раз орал на психа с ботаником перед тем, как отобрать у них оружие. Как ни странно, оба оставались достаточно спокойными, сидели себе в беседочке на лавочке неподалеку от босса и разоружаться определенно не спешили. У беседки была сворочена на сторону крыша, под которой угадывались туши нескольких собак. «Стволы сюда!» – надрывался Храп, стоя в 3 метрах от психа, держа того на мушке. «А, сейчас спешу, аж штаны падают», – издевательски отвечал ему псих. «Ты меня не зли, мудила, пристрелю ведь!» Храп с каждой секундой свирепел все сильнее и сильнее. «Ну, пристрели!» – неожиданно согласился псих. «Только следом тебя папочка пристрелит. Потому что кто ж, кроме меня, повезет, полезет на болото за одной ценной вещицей? Правильно я излагаю? А, папочка?» «Я тебе не папочка!» – зло, но довольно сдержанно ответил Покатилов. «Если хочешь, стану. Так что не больно хами». «Да я бы вообще не хамил, если мне этот долдон», – хмыкнул псих. «Уймите его, что ли?» Храп еще спокойнее и сдержаннее велел Покатилов. «Уймись». Тот убавил громкость, но недоуменно протянул. «Так стволы же! Если бы они хотели пустить их в ход, – веско произнес Покатилов, – уже пустили бы. А раз не пустили, значит, хотят договариваться. Так ведь, бродяги?» «Именно так», – подтвердил псих. «Между прочим, я кое-кого из банды этого вот шляпника подстрелил именно я. Вон того кровососа, так точно». «А чего у них у всех дыры в бошках?» Со смесью удивления и отвращения в голосе поинтересовался Налим. «Это ж не пули». Ему никто не ответил. Покатилов тем временем приблизился к своему недавнему спутнику, человеку в плаще и шляпе, подстреленному одним из первых. Пуля пробила шляпу, но не сорвала ее с головы, а поэтому лица этого человека по-прежнему не было видно. Он лежал спиной вверх, а шляпа, чуть сдвинувшись, прикрывала ему всю голову. Покатилов отбросил ее стволом автомата. Трудно сказать, чего он ожидал. Больше всего, наверное, такой же небольшой дырочки в черепе, как у остальных слуг пси-монстра, белого червя, бестолково шевелящегося в ней. допускал Покатилов и вариант, при котором никаких дырочек в голове человека не окажется вовсе, и тогда не исключено, что этот пси-монстр собственной персоной, и, откровенно говоря, в это Покатилов верил слабо. Зачем пси-монстру так рисковать и подставляться? Зачем ходить за пределы зоны и вести босса одной из местных группировок в зону? Зачем, в конце концов, пси-монстру деньги? Хотя, черт ее знает, деньги нужны всем мыслящим существам, даже тут, в зоне. А пси-монстр, мало того, что мыслит, это бесспорно хитрая и очень умная тварь, умнее большинства людей. Поэтому Покатилов не особенно верил, что человек в шляпе – пси-монстр. Действительность оказалась куда необычнее. А еще стало понятно, зачем этот человек, если это существо можно назвать человеком, постоянно носил шляпу. У него отсутствовала верхняя часть черепа. Фактически он был скальпирован, как жертва какого-нибудь краснокожего Чингачгука на Диком Западе. А в голове, в омерзительном месиве из сукрицы и слизи, сидел белый червь, но не мелкий, как в остальных тварях, а огромный, толстый, размером во всю черепную коробку. «Тьфу ты, гадость какая!» – прошептал Налим, отступая на шаг назад. «Ваня, Сиверцев!» – не оборачиваясь, позвал Покатилов. «Да?» – испуганно отозвался тот. «Что ты об этом думаешь, а? Ты ж вроде как консультант. Давай, консультируй». Сиверцев нервно переступил с ноги на ногу. «В каком смысле?» – переспросил он. «В прямом. Если монстр с мелким червем в головах – ретрансляторы, то кто тогда вот этот?» «Да откуда ж я знаю?» – взмолился Сиверцев. «Я и про ретранслятор этого второй раз в жизни слышу. Псионика не моя область, увы». Покатилов на это ничего не сказал, поглядел немного на скальпированного шляпника, брезгливо сплюнул и отошел в сторону. «Ладно, хрен с ней, с падалью», – сказал он. «Займемся живыми». Он присел на лавочку и упор поглядел на психа. «Почему-то решил сдаться Тараненко, а не мне. Неужели он посулил тебе больше?» Псих подчеркнуто спокойно пояснил. «Нет, он предложил меньше. Но я пытаюсь остаться в рамках закона». «Закона?» – Покатилов усмехнулся. «Да какой тут в зоне может быть закон? Только закон силы». «И тем не менее», – гнул свою линию псих. «Тараненко представляет структуры, изучающие зону и ее наполнение на законных основаниях, поддержанных международным сообществом, и все такое. И ты веришь, что Тараненко действует исключительно в рамках закона?» – поинтересовался Покатилов с иронией. Псих пожал плечами. «Нет, конечно. Зачем тут верить? Я точно знаю, что он часто нарушает закон». «Ну и?» – всплеснул руками Покатилов. «Я уже сказал «а», – пояснил псих. «Стало быть, надо этого и держаться». Покатилов несколько раз задумчиво качнул головой. «Что ж, постоянное, похвальное постоянство. Однако, как легко догадаться, такое положение вещей меня не устраивает. Я собирался получить оба артефакта из сейфа, и я их получу. Хоть это ты знаешь, псих, без Тараненко до сейфа не добраться», – сказал тот. «Вы об этом оба знаете». «Неверная информация», – хладнокровно ответил Покатилов, уточнил. «Не без Тараненко, а без его спецкостюма». «Один хрен», – хмыкнул псих. «Ну зачем же? Костюм уже едет сюда, точнее даже летит. Слышишь, гул? Это вертолет». Все невольно прислушались. «Босс», – подал голос ЭЦОЛ, – «я слышу звук движков, но я бы сказал, что это какая-то наземная машина, а не вертолет. Правда?» – Покатилов приподнял брови и взглянул на часы. «Хм, возможно. Ладно, подождем минут пять. Глянь-ка, как раз кого-то там сюда несет». «Я вам и так скажу», – произнес псих. «Это институтский вездеход». Покатиловская охрана преданно по пёсе уставилась на босса в ожидании приказа. Любого приказа. Уходить в лес, занимать оборону, бежать в дороге и мочить всех, кого увидит. Действительно, любого. Единственный, кто чувствовал себя немного потерянным, это Грек. Вот он просто не представлял, что ему сейчас делать. А лезть к Покатилову в такой момент с расспросами попросту не решался. Поэтому он тихонько стоял позади всех и помалкивал. До беседки как раз добежал отставший киргиз. «Доброе утро, босс!» – жизнерадостно поприветствовал он Покатилова. «Кажется, мы вовремя». «Вовремя, вовремя!» – буркнул Покатилов. «Давай-ка ты на позицию и за руками моими следи, понял?» «Понял, босс!» – кивнул киргиз и принялся вертеть головой, выбирая местечко. «Из окна, пожалуй, будет самое то. Смотри сам!» – Покатилов сказал. «И без команды ни-ни!» «Конечно, босс!» Киргиз рысью потрусил крыльцо, поднялся по ступенькам и скрылся в домике. Задание у него было простое – держать на прицеле того, с кем босс будет беседовать, и следить за знаками, которые босс станет подавать. На кого укажет, того и класть без промедления. Сигналы, понятное дело, не явные, их поймет только свой. Начальник охраны в свое время неплохо натаскал бойцов. На сигналы они реагировали рефлекторно, раньше, чем успевали их обдумать. Гул тем временем мало-помалу нарастал, и вскоре Из-за леса показался бодро ползущий по дороге институтский вездеход. Сиверцу при его виде аж всплакнуть захотелось. «Господи», – подумал он, – «неужели сейчас все закончится? Скорей бы туда, в спасительное чрево вездехода. А эти гиены пусть грызутся снаружи за свой дупликатор, хоть до посинения. Ну чего, псих, пошли встречать дядю Макса. Давай вперед». Псих послушно двинулся к дороге, за ним Покатилов и четверка охранников, рассыпавшихся веером, двое справа, двое слева от босса. Сиверцев и Грек пристроились в арьергарде. Грек на биолога то и дело косился. Ему было интересно, что за тип не побоялся стукнуть по голове самого храпа. Сиверцев впечатление сорвиголовы не производил, и от этого Греку стало еще интереснее. Псих вышел на центр дороги и остановился. Вездеход как раз подползал, сбросив скорость, а потом и вовсе встал, не доехав до психа метров 10. Дверь открылась, и наружу выспали гвардейцы во главе с офицером. Выглядели они повнушительнее охраны Покатилова, но того сей прискорбный факт немало не смущал. Следом из вездехода выпорхнул Троненко. «Фу ты, ну ты», – сказал он, глядя то на психа, то на Покатилова. «Вот и комитет по встрече. Как там дела в прокуратуре, Виктор Павлович?» «Все пучком, Максим Николаевич», – холодно ответил Покатилов. «Чудесно, чудесно. А тут какими судьбами?» «А то ты не догадываешься», – хмыкнул Покатилов. «Пришел рассказать тебе, что с хорошими людьми надо делиться». Тараненко демонстративно поглядел на Покатиловскую охрану. «Что-то аргументов у тебя, Виктор Павлович, немного. И какие-то они невеские. Во-первых, не у меня, а у нас. Только не у нас с тобой, а просто у нас. А во-вторых, слышишь, в небе тарахтит». Действительно, сквозь негромкое урчание двигателей вездехода пробивался еще один характерный звук. «Знаешь, что это?» – спросил Покатилов. «Полагаю, вертолеты», – осторожно сказал Тараненко. «Ты с генералом, что ли, снюхался?» «Снюхивается шваль всякая подзаборная. А мы договорились. И с генералом, и с севером. Так что ты своими натовцами не больно-то козыряй. Тут тебе не Европа сраная. Пару залпов и до свидания». На лице Тараненко отразилась целая гамма эмоций, и скрывать он их не счел нужным. Следовало быстро принимать решение. Из-за леса как раз показалось звено черных акул. Даже снизу было видно, что всякого ракетно-бронебойного добра на них было понавешено по полной программе. Покатилов вообще-то просил генерала только об одном вертолете, но тот фыркнул и заявил, что когда надо бряцнуть оружием, скупиться нельзя. «Да», – протянул Тараненко, – «не ожидал я». «Ладно, ваше предложение. Совместный доступ к объекту, суточный в порядке круговой очередности. И, разумеется, установлен он будет не в институте. А где? Пока не знаю, решим, чтобы всех устраивало. Кто еще в деле? Я уже сказал, север, юг, восток, ну и ты, выходит вроде как запад. Хотя нам все равно, будешь ли ты представлять институт, западный сектор, свою европейскую крышу или же себя лично». Тараненко повернулся к офицеру, взглянул на него вопросительно. Тот все понял правильно и тихо ответил. «Генералу я обязан подчиниться. Извини, Макс, но тут трибунал и срок светит». Тараненко глубоко вздохнул. «Эх, Петро, Петро». Один из вертолетов завис над дорогой метрах в 100 от вездехода. Оттуда потянуло упругой воздушной волной. Рокот двигателя и свист винтов звучали не особенно и громко, но во всяком случае Сиверцев ожидал больших децибел. «Что ж», – еще раз вздохнул Тараненко, – «дополнительные аргументы показались неубедительными. Я согласен». Они с Покатилом пожали руки. Покатилов казался невозмутимым, но те, кто хорошо его знал, без труда заметили. Он доволен. «Прекрасно», – сказал Покатилов и вынул из внутреннего кармана ракетницу. Из бокового несколько ракет. Выбрал одну, навинтил, прицелился в небо и выпустил. Ракета была зеленая. Вертолет точно скачнулся и принялся набирать высоту. «Генерал дождется нас в лагере синоптиков. Надеюсь, подвезешь?» «Какой разговор, коллега?» Тараненко был сама вежливость. «Кто поедет?» «Понятно, псих мой сотрудник. Привет, кстати, Ваня». А Сиверцев торопливо кивнул из второго ряда. «Ты», – продолжал Тараненко, – «а вот ребята твои все не влезут. Предлагаю по двое твоих и моих бойцов в салоне, остальные пусть едут на броне». «Как?» «Нормально», – не стал возражать Покатилов. «Храп, Тучкин, со мной, стальные сверху». Тараненко повернулся к своим. «Забиран, Кутней в салон, остальные, ну вы слышали». Четверка гвардейцев Тараненко, а также Налим и Ациола полезли на вездеход. От здания кордона трусил киргиз с винтовкой наперевес. Видимо, Покатилов некоторое время назад незаметно подал ему соответствующий знак. Тут наконец-то решил напомнить о себе Грек. Вышел из-за спины охраны и спросил: «А мне чего, Виктор Павлович?» Покатилов поглядел на Грека, словно видел его впервые в жизни. «Максим», – обратился он к Тараненко. «Да», – задержался тот в дверях. Нам лишний сталкер не помешает? Когда ж в зоне сталкеры мешали? Давай, Грек, залазь вместе со всеми. Спасибо. Серьезным видом поблагодарил Покатилов. Сиверцев, ощущая в душе невероятный подъем, шагнул на ступеньку следом за психом, прошел к любимому заднему ряду лавочек и застыл. На полу стояла сумка с его вещами. Стояла, ждала. «Ура!» – подумал Сиверцев, задвинул ее под лавку и, улыбаясь во всю физиономию, уселся. Глава 18. Лагерь синоптиков оказался совсем рядом. Надо было только проехать чуть вперед по дороге, а потом перевалить через невысокий гребень, отделяющий болото от пустоши южнее свалки. За гребнем склался густой туман. В этом тумане прятались несколько смешных невысоких будочек на ножках. У будочек были гофрированные цветные бока. Чуть в стороне, на ровном и совершенно лишенном растительности пятачке, как попало, в смысле ориентации по сторонам света, притулились 6 домиков-вагончиков на полозьях, а сбоку от них под трогательным навесом дремал старенький колесный трактор «Беларусь», выкрашенный ярко-синей краской. За жилым пятачком простирались, собственно, болота, озера, топи, качки, мхи и прочая обязательная болотная прелесть. Где-то тут, как утверждал псих, начиналась одна из нескольких троп, по которым теоретически можно было попасть в самое сердце болот, например, к логову болотного доктора. Но конкретно эта тропа с некоторых пор считалась смертельно опасной и непроходимой. Рядом с гребнем, но не со стороны болота, а со стороны пустоши, стоял на грунте вертолет. И это был не двухместный боевой К-52, а побольше, явно транспортный. Рядом с ним поджидало 3 человека, 2 с оружием, 1 без. Черные акулы крушили где-то неподалеку, их было хорошо слышно. Едва вездеход перевалил через гребень, эти 3 направились за ним. Покатилов во время поездки размышлял, что с вертолетами дело обернулось совсем иначе, чем он предполагал изначально, еще до звонка генералу. Но так вышло, пожалуй, даже еще лучше, надежнее. Синоптики отреагировали на визит своеобразно. Попрятались в домики и выставили стволы в бойнице под окнами. Тараненко прорал громкую связь, дескать, нужно поговорить, пусть кто-нибудь выйдет, и тут же покинул вездеход сам, хотя, откровенно говоря, по нему вполне могли и пальнуть. Синоптики народ еще тот. Но палить они благоразумно не стали. Видимо, севший недалеке вертолет, весь обвешанный ракетами и орудийными стволами, не особенно располагал грубости. Из одного домика показался мужик в телогрейке и лыжных штанах в сапоги. Спасибо, что без шапки-ушанки, зато при автомате. Он боязливо приблизился к углу крайнего домика и воровато выглянул. У вездехода к тому моменту стоял уже порядочный народу. Тараненко, Покатилов, генерал с охраной, псих, храп с киргизом, офицер Петро и несколько гвардейцев, да и Грек с Сиверцем вылезли наружу. Не пропускать же такое кино. К тому же 5 человек продолжали восседать на броне. Тараненко прошел вперед, продемонстрировал мужику институтское удостоверение и какие-то официальные бумаги на гербовых бланках, а потом объяснил, что пара человек со спецоборудованием должна пройти через их лагерь на болото, а спустя часик-другой вернуться. Мужик поскреб в затылке и сообщил, что оно-то, конечно, с виду все замечательно, да только если кто по тропе пойдет, назад точно не вернется. Тараненко, в свою очередь, сообщил, что они в курсе и соображают, что делают. Мужик немного поразмыслил и сказал, надо посоветоваться с остальными, после чего вернулся в ближайший домик. Минут через 5 из разных домиков вышли поговорить настоящие главари синоптиков. Тараненко принялся снова демонстрировать удостоверение и бумаги. Синоптики некоторое время молча внимали, потом один, долговязый, совершенно лысый, осведомился, не псих ли собирается на болото. Тараненко подтвердил его догадки. «Психу можно», – заявил лысый, – «но остальные пусть ждут за гребнем. Вездеход пусть туда же уберется. И хорошо бы психу провернуть свои дела поскорее. Шум тут не любит». Тараненко переглянулся с Покатиловым, Покатилов с генералом. Решили уступить требования и переместиться за гребень к вертолету. Кто полез назад в вездеход, кто на броню, кто отправился пешком. Синоптики тем временем развернулись и снова попрятались по своим домикам. За гребнем бойцы Тараненко выволокли из грузового отсека ящик со скафандром. А 2 людей, генерала, к величайшему изумлению Тараненко, принесли точно такой же из вертолета. «Ничего себе!» – Тараненко аж присвистнул. «Откуда у вас это?» Генерал только плечами пожал. «Мало, не все же вам шпаком пользоваться благами научно-технического прогресса. Армия тоже имеет кое-какие возможности, причем не маленькие. Я, блин, весь понедельник техническое обоснование подавал, а потом в первом отделе регистрировал. Из начальника складов душу вынул. Думал, кроме меня в такие сроки это никто достать не сумеет. И нате вам, пожалуйста, Тараненко, неизвестно кому. А я в полвторого ночи звякнул прапорщику Пташному и потом подписал два приказа, ехидно сообщил генерал. Всего-то и дело. Тараненко только головой покачал. Ладно, к делу. Итак, у нас даже два спецкостюма. Тебе помощник нужен? Спросил он у психа. Помощник? Псих задумался. В принципе, не помешал бы, но там вообще-то сидит химера с детенышем. Я-то мимо нее надеюсь пройти, а за второго, откровенно говоря, не ручаюсь. Не хочется мне тебя пускать в одиночку, пробурчал Покатилов. Опять смоешься, ищи тебя потом. То есть, с иронией произнес псих, я затеял всю эту явку с повинной, исключительно с целью поднять бучу, собрать толпу народу и снова удрать, чем окончательно всех разозлить. Конгениально, как сказал бы один великий комбинатор. Откуда я знаю, может и так, ничуть не смутился Покатилов. Раньше-то у тебя костюмчика не было, а теперь есть надел и в кусты. Задачился псих. А ведь верно, про костюмчик-то я как-то и не подумал. Спасибо, что подсказали. Но вообще-то больше всего я хочу, чтобы меня оставили в покое. К тому же, вам лучше прочих известно, что самый дальний островок, на котором можно пройти по этой тропе, второй год окружают сплошные непролазные топи. Поставьте здесь пост, и я оттуда никогда не выйду незамеченным. Что ж я, дурак какой, провести остаток жизни на этом острове? Покатилов действительно внимательно проштудировал наисвежайшую карту болота и переговорил с несколькими авторитетными сталкерами. Псих не врал ни насчет топи вокруг островка, ни насчет аномалии на самом островке, ни даже насчет химеры с детенышем по пути к островку. А насчет бегства в костюме неожиданно успокоил Тараненко. Оно невозможно. Во-первых, ресурс по дыхательной смеси очень невелик. А во-вторых, герметизацию и разгерметизацию костюма в одиночку не сделаешь. Нужна помощь снаружи, причем помощь специалиста. В общем, о бегстве забыли и стали прикидывать, кого послать вместе с психом. «Да что тут думать?» – вмешался вдруг генерал. «Пошли с ним вот этого», – он указал на грека. «Два сталкера лучше, чем один сталкер. Почти всегда. Меня», – опешил грек и жалобно уставился на Покатилова. Тот, судя по всему, готов был отдать приказ, и грек не смог бы отказаться без последствий для себя. Однако его спас псих. «Нет, грек не подходит», – заявил псих. «Сталкера химера точно не пропустит, будь он хоть в спецкостюме, хоть без». «А кого пропустит?» – спросил Покатилов подозрительно. «Ученого, например, может. Не трогает же она синоптиков, хотя они тут сиднем сидят, безвылазно». Тараненко, Покатилов и генерал одновременно поглядели на Ваню Сиверцева. А у того внутри все разом оборвалось. «А я, дурак, решил, что все закончилось». «Ну что, Ваня?» – с фальшивым оживлением заговорил Тараненко. «Послужи в очередной раз науке, а?» Сиверцев набрался храбрости и во всеуслышание заявил. «Да какой науке? О чем вы? Говорите уж прямо, послужи нашим карманам». Тараненко от такой наглости, вероятно, обалдел, но, по сути-то, Сиверцев был прав. И это все вокруг, в общем-то, понимали. «Ваня», – веско заявил Покатилов, – «ты меня знаешь, не обижу, и другим не позволю скупердяйничать. Считай, что это твоя последняя работенка в зоне. Уже завтра смело сможешь ехать, куда захочешь, и жить в свое удовольствие. Об институте своем забыть навеки». «Все вы так говорите», – пробурчал Сиверцев, выступая за спины бойцов и приближаясь к ящикам со спецкостюмами. «Что я, дурак, делаю?» – вертел с него в голове, но он уже не мог остановиться. «Показывайте ваш костюмчик. Примерим». Псих поглядел на него с непонятным выражением на лице. Ваня так и не понял. «Одобрительно?» Или же с осуждением. «Значит так», – начал Тараненко, вскрывая первый ящик. «Этот костюм защитный, устойчив к агрессивным щелочным и кислотным средам, высоким температурам, а также…» Тараненко чесал как по описанному, видно, заранее зазубрил текст, чтобы не брать с собой лишнего свидетеля в лице специалиста по скафандрам. Ваня слушал шефа в полуха, больше смотрел. Костюм имел два независимых слоя. Первый в обтяжку, очень похожий на прикид конькобежца. Второй – наружный, более свободный, с хитроумной горловиной для герметичного крепления шлема. Плюс сам шлем и сапоги. Материальчик костюма был напичкан датчиками и электроникой, пронизан металлизированными каналами тепло- и влагоотвода, которые заодно служили электродинамическим экраном. Вся передняя часть шлема на самом деле являлась интерактивным дисплеем и управлялась сенсорами на предплечьях. Аккумуляторы и модуль жизнеобеспечения были выполнены в виде тоненького в два пальца всего несъемного ранца. Вообще костюмчик имел достаточно футуристический дизайн и больше напоминал облачение космонавтов недалекого будущего. Хотя Ваня до последнего момента был уверен, что придется напяливать нечто вроде водолазного комплекта для глубинных работ, какого и не особенно изменились с середины прошлого века. Псих уже сбросил одежду и ботинки и в данный момент просачивался во внутренний слой. Сначала вделся в штанины, потом в рукава, и плюс еще капюшон натянул на голову. Непокрытыми у него остались только лицо и кисти рук. Ваня тоже принялся облачаться. Материал внутреннего слоя очень легко тянулся, поэтому надевать его было легко. И сидел он как влитой, причем совершенно не давил и не причинял никаких неудобств. Потом Ваня влез в штанины внешнего слоя, и дело мало застопорилось. Тараненко был занят тем, что подключал разъемы системы жизнеобеспечения психу. Закончив, он метнулся к Сиверцеву и занялся тем же. Разъемов было около дюжины. Большинство из них располагалось в районе плеч и шеи, плюс несколько в области поясницы. Теперь можно было окончательно влезать во внешнюю оболочку и подгонять застежки, отдаленно похожие на обыкновенные змейки молний. Насколько Сиверцев понял, вообще эти костюмчики обладали солидным запасом автономности, но сейчас их с психом облачали по упрощенному варианту, без развертывания физиологического модуля, с которым можно и напиться, и подкрепиться, и малую нужду справить, и большую, и все не снимая костюмчика. Наконец дошло дело до сапогов и шлемов. Сапогами понятно, надели их, залепили обрез каждого голенища специальной шлейкой на штанинах, чтобы ничего внутрь не попадало, да и все. Шлемы герметизировались посложнее, но и тут Тараненко возился не более минуты с каждым. Наконец он нацепил себе на ухо гарнитуру и оживил электронику обоих спецкостюмов. Перед сердцем раскрылся виртуальный экран. Похоже, он проецировался с нескольких точек лицевого стекла прямо на сетчатку. Центр поля зрения оставался свободным. Ваня просто видел все, что находилось перед ним, а на периферии возникали вспомогательные поля информации. К примеру, Ваня мог глянуть, который сейчас час, видел температуру снаружи и даже пеленг на второй спецкостюм, зеленую стрелочку, указывающую на психа. «Слышите меня?» – спросил Тараненко. Ваня утвердительно кивнул. Кроме Тараненко он никого пока не слышал, видимо, тот обращался через свою гарнитуру. «А друг друга?» «Саня?» – позвал Сиверцев. «Я тут, Ваня», – отозвался псих. «Слышу тебя нормально. Я тебя тоже». «Отлично», – вмешался Тараненко. «Включайте внешнюю акустику. Сенсор с динамиком на левом предплечье». Сиверцев поглядел, куда сказано. На пульте действительно имелся сенсор с динамиком, сейчас не подсвеченный. Ваня ткнул его пальцем и вернулся в мир звуков. «Готово», – доложил он. «И у меня», – присоединился псих. «Собственно, все», – развел руками Тараненко. «Дыхательная смесь у вас часа на два. Хватит с запасом. Все, что вы видите и слышите, увидим и услышим и мы тоже». «А это отключается?» – поинтересовался псих. Тараненко замялся. Сразу стало понятно, что да, трансляция отключается. Но Тараненко не очень хочет в этом признаваться. Наконец он решился. «Да, отключается. Левый пульт – пиктограмма в виде буквы «Т». Сиверцев глянул, действительно имелась такая пиктограмма, сейчас подсвечена. «Отключай, Ваня», – потребовал псих, сам касаясь сенсора. Сиверцев повиновался. «Голосовая связь все еще работает. Это другой канал», – сообщил Тараненко, видимо, решив для разнообразия сыграть в открытую. «Но я слышу только ваши голоса. Внешние звуки не слышу». «Вот и чудненько», – сказал псих. «Простите, Максим Николаевич, но с химерой лучше не шутить». «Я не в претензии», – сухо отозвался Тараненко. «Однако было понятно, что на самом деле он предпочел бы все видеть и слышать». «Ну что, Ваня», – обратился к Сиверцеву псих. «Двинули?» «Автомат брать?» – поинтересовался Сиверцев. «Ни в коем случае». «Ну», – подумал Ваня отчаянно, и, что удивительно, в общем-то весело. «Надеюсь, на грудь крестах, с шумом и грохотом, к чертям в зубы. Поехали». И направился следом за психом через гребень, а потом между домиков к первым лужам в обрамлении осоки и камышей. Синоптики, не скрываясь, глядели на парочку в скафандрах изо всех окон. Псих на всякий случай приветственно помахал им рукой. Тот факт, что он отправлялся на болото не в одиночестве, неприятных последствий пока не возымел. Но никто не стал выбегать и протестовать, хотя опасения такие были. Там, где псих с хлюпанием вошел в воду, Сиверцев не усмотрел никакой тропы. Однако псих заходил все дальше. Вода выше, чем до середины голенищ, так и не поднялась. Ваня глубоко вздохнул и храбро направился следом за психом. Шли они не особенно долго, минут 10. Домики синоптиков давно скрылись в тумане. Сивертсову вообще показалось, что их с психом накрыли молочно-белым полусферическим колпаком. Они словно застыли в центре не слишком большой окружности посреди мхов, корявых кустиков и камышей. Под ногами хлюпало, из-под воды то и дело всплывали пузыри болотного газа, но запахи, понятное дело, до психа Сивертсом не доносились. Спецкостюмы герметичны, дыхательный контур автономен. Зато видели и слышали они все. Вокруг не чувствовалось ничего живого, даже гигантские лягушки зоны ни разу не попались им на глаза. И вскоре Сивертсов понял, почему. «Ваня», – шепотом произнес псих, – «стой, где стоишь, она здесь». Сивертсов не нужно было уговаривать, встал, как вкопанный по колено в очередной луже. Лужа не доставляла никаких неудобств, внутри костюма было сухо и чисто. Ваня даже холода не чувствовал, хотя вода и грязь болота, по идее, были по-апрельски холодными. Псих очень медленно направился вперед и чуть вправо, прошел метров 15, а потом зачем-то уселся на кочку и стал ждать. А секунд через 10 Сивертсов заметил чуть дальше психа силуэт химеры. Он не понял, откуда она взялась и как подобралась незамеченной. Только что ее не было, и вот стоит, чуть припав на все четыре лапы, перед психом очень близко. В обликах химеры, безусловно, имелось что-то кошачье, но и в то же время сразу было понятно – это не кошка. Химера могла напугать просто собственным видом и успешно пугала, хотя ничего демонического или просто страшного в ней не было. Пугала она независимым, запредельным совершенством каждой линии, каждого изгиба тела, и во всем этом сквозила сила – смертельная, молниеносная и неодолимая. Так она, вероятно, и задумалась неведомыми биоконструкторами, чтобы при виде их детища потенциальный противник обмирал от страха и даже не мыслил сопротивляться. По собственной реакции Сивертсов понял, что конструкторам это удалось в полной мере. Вместе с тем он разглядывал химеру с жадным любопытством биолога. Какой же биолог не заинтересуется искусственным существом, да еще таким совершенным? «Ваня», – шепнул вдруг псих, – «прекрати пялиться, она злится. Сядь и гляди в сторону». Сивертсов поспешно приземлился на задницу, одновременно совершив полуоборота влево. Теперь он сидел к химере боком и мог на нее в лучшем случае коситься, но не осмелился сделать и этого. Псих что-то тихо говорил, но Ваня никак не мог разобрать слов. Заглушал стук собственного сердца за сопутствующий шум в ушах. Не вспотел он только потому, что внутренний слой спецкостюма мгновенно впитывал выступающую влагу. Псих шептался с химерой не меньше 5 минут. Сердце все это время старательно таращился на клубы тумана, медленно проползающие над топями. «Ваня!» – наконец окликнул его псих. «Все, можешь вставать. Она нас пропустила». Сивертсов поднялся на малость подрагивающие ноги и очень пожалел, что не может хлебнуть какой-нибудь водички. В горле совершенно пересохло. Оставалось только всухую сглатывать. Кое-как Сивертсов доковылял до психа, вернувшегося на тропу. «Вправо даже не смотри», – предупредил тот. Из-за детеныша она просто дурная стала. Думалка практически отказала. Что-то намудрили все-таки биоконструкторы, подумал Сивертсов мимоходом. Инстинкты прототипа им так и не удалось задавить, раз химера так себя ведет. Они двинулись дальше в прежнем темпе. В какой-то момент псих, не оборачиваясь, указал пальцем влево от тропы. Там, метров 25, чуть подрагивало над приветливой мшистой лужайкой темное полупрозрачное пятно. И вокруг него воздух словно бы уплотнился, стал вязким и почти осязаемым. «Воронка?» – шепотом справился Сивертсов. «Она самая. Хорошо, что далеко от тропы. Расту», – подумал Сивертсов. «Аномалии, если сам не замечаю, то хотя бы начал опознавать». Вскоре они пришли. Псих остановился перед крошечным, наверное, метров 40 в поперечнике, не больше, островком. Он заметно возвышался над топями, не меньше, чем на средний человеческий рост. Дерево на нем росло только одно, в самом центре, но зато какое! Африканские баобабы позавидовали бы этому стволу. Корявые сучья возносились к небу на высоту доброй трехэтажки, причем, как показало Сивертсову, на одних росли листья, а на других почему-то хвоя. И листья, и иголки, понятное дело, были сильно изменены зоной, но все равно подобное сочетание выглядело на редкость странно. Псих тем временем выбрался на сухое и принялся обходить дерево по самому краешку островка. Сивертсов последовал за ним и быстро сообразил, что тут растет даже не одно дерево, а два или даже три, практически сросшиеся стволами. У самой земли в стволе виднелись то ли низкое дупло, то ли эдакая своеобразная пещера. В нее, пожалуй, без проблем въехал бы трехтонный грузовик и нигде ничего не задел бы. «Извольте, пан биолог», – псих неожиданно перешел на «вы», – Аномальное образование биологической природы под невероятно оригинальным названием «соснодуб». Небось, какой-нибудь сталкер, выросший из оболтуса двоечник, придумал. Однако прижилось. Экая рясина, заценил Сиверсов, разглядывая крону упомянутого соснодуба. Чем опасно? Если зайти под купол без скафандра, объяснил псих, оросит кислотным дождичком. Химические ожоги, болевой шок, остановка дыхания, почти мгновенная смерть. Самое смешное, что это и все. Идеальная ухоронка, но без такого вот спецкостюмчика соваться туда бесполезно. И никакая сталкерская самодеятельность на коленке не спасет. Ни химкомплекты, ни противогазы, ни дыхательные маски. Вон, видишь, хрень какая-то зеленеет. Это как раз химкомплект сталкера Фагота. От самого Фагота не осталось ни единой органической молекулы. Если тут застрянет кто-нибудь в таком, как у нас, спецкостюме, я не удивлюсь, что по истечении некоторого времени соснодуб проест и его, и полакомится мертвой тушкой, поскольку человек внутри задохнется раньше. Веселенькая перспектива. Ладно, Саня, вынимай давай свой клад. Дыхалки осталось 77%. Время идет, домой охота. Чем помочь? Пока ничем, ответил псих. Если позову, тогда подойди, подсобишь. Псих не спеша приблизился ко входу в пещеру, заглянул, постоял рядом. Потом осторожно шагнул внутрь. Раз шагнул, другой. И вдруг сверху на него упало белесое облако. То, что псих назвал кислотным дождичком. Скорее всего, было крупнодисперсной коллоидной взвесью. Фигура психа на несколько секунд стала невидимой, утонула в белесом тумане. «Вроде ничего, держит костюмчик-то», – подал он голос. «Сейчас развиднется. Продолжу». Взвесь медленно оседала, примерно минуты через три стала видна голова психа, то есть шлем, потом плечи и грудь. Вратив лицо кверху, сталкер что-то рассматривал под сводом пещеры. Потом двинулся к стене и неожиданно полез вверх, как скалолаз, цепляясь за неровности древесины и трещины. «Ваня», – позвал он, – «иди сюда». Голос психа звучал так же звонко и отчетливо, как и раньше, хотя инстинктивно ожидалось, что изнутри дупла он должен доноситься приглушеннее и тише. Сиверсов приблизился и ступил под свод соснодуба. Здесь уже почти осело, только под ногами еще шевелились маленькие белесые облачка, словно Сиверсов ступал по мельчайшей невесомой пыли. Внутри он тоже задрал голову и поглядел вверх. Там, в переплетении то ли сучьев, то ли корней, то ли вообще лиан, метрах в пяти над головой, сидел псих, придерживая что-то большое и массивное рядом с тобой. «Лови», – сказал он, и вдруг обеими руками толкнул это вот на вид большое и тяжелое в сторону Сиверцева, словно мяч при игре в баскетбол отпасовал. Сиверцев даже дернулся было в сторону, но это большое и тяжелое летело медленно и плавно, будь то воздушный шарик. Да к нему снизу веревка была привязана. Сейчас она болталась, как хвост воздушного змея. За нее Сиверцев и ухватился, когда смог дотянуться. «Держу», – объявил он. Псих ловко скользнул с своего насеста, повис на руках, покачался пару секунд и мягко спрыгнул вниз. Выпрямился, зачем-то тряхнул ладони, а потом взял веревочку из рук Сиверцева. «Ну что, куда идем мы с пятачком? Вторая серия?» – спросил он, улыбаясь от уха до уха, и жизнерадостно заржал. У Вани в целом на душе тоже полегчало, если не считать некоторого мандража во время общения с Химерой. Все остальное теперь выглядело нетрудным делом. Даже соснодуб оказался довольно банальной аномалией. Сиверцев вообще-то ожидал чего-то более гораздо смертоносного. Впрочем, это из спецкостюма, он кажется банальным. Сталкер Фагот, вот когда умирал, наверное, придерживался совершенно противоположного мнения. Сиверцев с психом сошли с островка в жижу и, не сговариваясь, обернулись. Мощные стволы соснодуба отсюда казались монолитом. «Вообще они обычно гораздо мельче», – сообщил псих задумчиво. «И свод у них не сплошной, как здесь, а дырчатый, ажурный практически. А этот вымахал, все срослось и склеилось. Могучие растения. Тут, небось, на болоте какой-нибудь благоприятный минеральный источник, не иначе». Сиверцев только вздохнул и поглядел на парящий в воздухе сейф. Если это был сейф, то он был явно обтянут какими-то сероватыми лохмотьями. Он что-то очень похоже на рукав свисает. «А!» – осенило наконец Сиверцева. «Да это просто плащ химзащиты. Вообще правильно, кислота с металлами реагирует. Черт ее знает, что сделается с сейфом, если бросить ее надолго». Парил сейф не слишком активно, во всяком случае, ввысь особо не стремился и веревочку не натягивал. Он скорее плавал в толще воздуха, в более-менее равновесном состоянии, как медуза в воде. Выпусти психверевочку из рук, вряд ли он вознесся бы в стратосферу, скорее просто носился бы над зоной с ветрами. Но взлетел он хотя бы на несколько метров, и как его с земли достанешь? Никак. Кстати, а веревочка-то псих в руках не просто в руках держит, она длинная, а ее псих вокруг пояса захлестнул, а рукой просто придерживает. Правильно. Воздушный шарик лучше привязывать, а то непременно улетит. Надо, наверное, плащ с него содрать, он же в кислоте весь, задумчиво произнес псих и потянул за веревочку. Освободить сейф от импровизированного чехла было делом пары минут. Вскоре плащ, булькнув, успокоился на дне ближайшей лужи, а парочка в спецкостюмах поспешила на восток, к близкому краю болота. «Теперь, Ваня, влево не смотрим», – напомнил псих перед местом беседы с химерой. Сердцев демонстративно отвернулся влево, а под ноги только косился, чтобы не ступить куда не следует. Тихо чвакали шаги, да булькал, извергаясь, болотный газ. Ну, растительность иногда шелестела на легком ветерке, вот и все, что псих с Сиверцем слышали, не считая собственного дыхания. Добавок далекие звуки вязли в густом тумане. Тем не менее, Сиверцеву показалось, что вдали что-то глухо бухнуло, раз, другой, и затихло. Псих на это не обратил внимания. А раз так, чего Ваня обращать? Миновали окрестности гнезда химеры. Вот-вот из-за тумана должны были выступить домики синоптиков. Судя по навигации шлема, до них оставалось 200 метров. Навигация не врала, вскоре домики стали действительно видны. Синоптики по-прежнему прятались, снаружи никого не было видно, но в окна на этот раз на психа с Сиверцем почему-то никто не пялился. Прошли меж домиков, забрались на гребень. И тут псих, идущий первым, озадаченно встал. «Опаньки!» – произнес он нараспев. Сиверцев тоже забрался на гребень, и становился рядом с ним и глянул вокруг. Никого. Ни вездехода, ни вертолета, ни даже ящиков от спецкостюмов. А туман, кстати, заметно стал гуще. Видимо, наполз с болота, перевалил через гребень и стал растекаться по пустошам. «Не понял», – ошарашенно сказал Сиверцев. «А где комитет по встрече?» Они несколько минут в растерянности переминались ноги на ногу. Ни малейших признаков жизни в лагере синоптиков, никого в зоне видимости к востоку от гребня. Мистика какая-то. Неизвестно, что бы они додумались предпринять, если бы откуда-то из тумана не начал потихоньку наползать гул приближающегося вертолета. Сиверцев облегченно вздохнул. Псих задрал голову, смотрясь в небо. Одинокий К-52 вывалился из тумана над болотом на северо-северо-западе. Первое, что бросилось в глаза, ракет у него под брюхом от пилонами существенно поубавилось. Он стремительно терял высоту, одновременно приближаясь к стоящим на гребне психу и Сиверцеву, но в конечном итоге не сел, просто пронесся над головами. Сейф на веревочке задергался, обрезанный порывом ветра. Когда акула отдалилась и звук ее сделался приглушенным, Сиверцев понял, что к ним идет еще один вертолет. Вот он тянет с юга, опять же снижаясь. И на сей раз это уже транспортник. Он сел рядом с гребнем через минуту-другую. Изнутри отчаянно махали руками. Ничего не оставалось, как бежать туда. Ну, они и побежали. Едва Сиверцев с психом, ну и сейф, разумеется, оказались внутри, вертолет косо взмыл. С хрустом захлопнулся люк, Сиверцев повалился на пол, потому что вертолет сильно накренился, вписываясь в плавный вираж. В тесном салоне присутствовали Тараненко, Покатилов, генерал и один его лоб-охранник. Только один. Кроме того, задвинутый вплотную к пилотской кабине, в салоне находился один из ящиков из-под спецкостюма. Тараненко уже занимался шлемом психа, попутно отключая сервисы из пультов на обеих его предплечьях. Сердцев дождался, когда очередь дойдет до него. Дошла, освободился от шлема и не утерпел, тоже поинтересовался. «Что тут у вас происходит? Где вездеход?» Тараненко косо взглянул на Ваню и смолчал. А ответил почему-то Покатилов. «Пси-монстр не дремлет, чтоб его. Такая атака накатила. Я не знаю, где он столько мутантов с червями в башке набрал. Впрочем, это лирика. Самое время продемонстрировать товар». «Не находишь, псих?» «Один момент», – отозвался псих. «Освобожусь от казенного имущества и сразу же. Тем более артефакты заряжены. Ждать не нужно». «Пси», – подумал Сиверцев устраненно. «А мы на болоте ничего и не чувствовали. Неужели костюмы и от пси защищают? Или все дело в расстоянии? Мощность излучения обычно падает пропорционально кубу расстояний. А мы на полкилометра в болото углубились, точно. С полукилометра ни один контролер человека взять не способен, если я правильно помню сталкерские байки. «Слушайте», – шарашенно спросил псих, сидя на узкой лавочке вертолета в трусах, майке и носках. «А одежда-то наша где?» «Может, в ящике», – предположил генеральский охранник. «Действительно», – оживился Стороненко. «Вон ящик, глянь». Псих глянул и расцвел. Его одежда и ботинки действительно нашлись в ящике. «А второй ящик где?» – осторожно поинтересовался Сиверцев. «Везде ходи», – ответил Тараненко. «Я видел, успели погрузить». «Да», – обреченно вздохнул Сиверцев, но тут охранник заглянул к пилотам, выволок оттуда легкую куртку и протянул Сиверцеву. «Держи хоть это», – сказал он. Сиверцев хмуро закутался. Как легко догадаться, он не очень любил присутствовать в людных местах без штанов. Поэтому Ваня тихонько присел в уголке и постарался не отсвечивать. «Давай, не тяни, время дорого», – поторопил покатило психа. «И чтобы на этот раз без фокусов с пепельницами». «Итак, господа», – ничуть не смутился псих, – «демонстрирую дупликатор в действии». Псих откуда-то добыл ключ, обыкновенный железный сейфовый ключ, отомкнул замок и открыл толстую металлическую дверцу. Вынул из сейфа стопку журналов, еще какие-то бумаги, а потом показал присутствующим небольшой серый комочек, похожий на грязный грецкий орех и уже знакомую металлическую штуковину наподобие циркуля. «Сейф, как изволите убедиться, пуст. Сейчас убедимся, не сомневайся», – проворчал Покатилов. Он сам, Тараненко и генерал по очереди заглянули в сейф. Видимо, результаты их удовлетворили. «Теперь я устанавливаю артефакты». Псих склонился к сейфу и поманипулировал в верхнем отделении. «Готово. Ну а теперь давайте то, что хотите скопировать. Заостряю ваше внимание. Я не знаю заранее, что это будет. Поэтому повторить фокус пепельницы заведомо не смогу. Да вот часы хотя бы». Нашелся Покатилов, снимая с руки какой-то из Улисс Нардинов. «А у вас, генерал, что?» «Омега», – ответил генерал. «Я думал, командирский», – ухмыльнулся Покатилов. «Рискнете?» «А почему нет?» – пожал плечами генерал и отдал свою омегу психу. «Увы, не могу к вам присоединиться», – Тараненко скорбно вздохнул. «Часы у меня, конечно же, есть, но в зону я их обычно не надеваю». «Может, коммуникатор?» — предложил генерал. «Нет», – решительно воспротивился Тараненко. «Зачем мне два устройства с одинаковыми номерами, логинами, паролями и сетевыми идентами?» «Спасибо, это лишнее. Хватит и часов». «Разумно», – согласился Покатилов. «Давай, псих, заводи шарманку». Тот положил Нардин и Омегу на верхнюю полочку сейфа и запер дверцу. «Засекаем час», – объявил он и уселся на лавку. «Кстати, что мы все это время будем делать? Летать?» «Сядем за южным кордоном», – сообщил генерал. «Хрен ли тут в зоне делать?» Покатилов вынул свой ком и выставил таймер. «Из салона, ясное дело, никто и никуда. Сидим, ждем». Минут через 15 вертолет начал снижаться, а еще минут через 10 сел. Все продолжали сидеть на своих местах, а когда из кабины высунулся пилот, генерал велел и ему сидеть на месте, а заодно и техников наземных пока отогнать, если сунутся. Аэродром жил своей жизнью, Сиверцев видел в иллюминатор ряды самолетов и вертолетов вдалеке. Было слышно, как пилот в кабине с кем-то негромко переговаривается по радио. Шевелилась трава на летном поле, обычная зеленая молоденькая травка, а не то, что заменяет траву в зоне. «А ведь я уже не в зоне», – подумал Сиверцев отстраненно. «Как я этого ждал? И сижу вот в генеральском вертолете, причем без штанов и босиком». Видимо, у него был такой несчастный вид, что даже генерал сжалился. «Фарид», – велел он в своем громиле, – «сходи, принеси какую-нибудь одежку, что ли, и ботинки. Мерзнет ведь боец». Охранник вскинулся. «Есть. И уже, Ваня, у тебя размер обуви какой?» «42-й», – сообщил Сиверцев. «Одежда? И так вижу, 48-3. В самый раз будет», – прервал его охранник. «Я мигом, товарищ генерал. Может, еще чего?» «Ну», – протянул генерал, вопросительно покосившись на Покатилова и Тараненко. «Коньяку разве? Коньяк у пилотов есть, товарищ генерал. Ладно, ступай тогда». Охранник сдвинул люк, выпрыгнул на летное поле и с хрустом вернул люк на место. Сиверцев провожал его взглядом, пока охранник не вышел за пределы видимости. «Может, и пилотов выпустить?» – негромко спросил Тараненко. «Со значением так». «Вообще неплохо бы», – присоединился Покатилов. «Все равно сидим, ждем». Генерал самолично встал и шагнул к дверям в пилотскую кабину. Повернул рукоятку, заглянул вовнутрь. «Хлопцы, Фарид сказал, у вас коньяк есть», – справился генерал таким тоном, что прозвучало все равно как приказ. «Как-нибудь, товарищ генерал», – весело отозвался один из пилотов. «Только стаканов, извините, нету». «Не маленькие», – буркнул генерал. «Можете идти, а мы тут еще посидим». В салоне началось шевеление. Генерал с бутылкой дойны в руках посторонился от дверей. Из кабины по очереди мимо него протиснулись пилоты. В ладных комбезах, в шлемофонах со свисающими и болтающимися застежками. Молодые, довольные жизнью ребята, одинаково любящие небо и грешную землю. Они глядели на штатских, главным образом на психа и Сиверца, с нескрываемым, но совершенно необидным и дружелюбным снисхождением. Особенно на Ваню. Человеку без штанов любой мужик посочувствует, если он не скотина и не сумасшедший. Когда пилоты покинули вертолет и закрыли двери, а генерал свинтил крышку удойно, псих решил не терять времени зря и провести короткий ликбез. Пока посторонних нет, расскажу вам, как хозяевам, пару вещей. Все уставились на психа с интересом, даже генерал, который уже был наладился хорошенько отхлебнуть. Во-первых, я не уверен, что артефакты смогут быстро заряжаться далеко от зоны. В Лиманске они без проблем заряжались за сутки, а чаще, чем раз в сутки, я дупликатором никогда и не пользовался. А поэтому, чтобы вы там не затевали, я рекомендую размещать сейф в зоне. Наверняка у вас там полно укромных, хорошо охраняемых мест. Генерал наконец собрался с духом и приложился к бутылке. Молодецкий ухнул и протянул коньяк Покатилову. Тот тоже приложился и передал дальше Тараненко. Ванин шеф с сомнением возрился на дойну, но подумавши, все же взял и пригубил. Совсем немного. Сирцев это заметил. «Будешь?» – спросил он у психа. «Что я, рыжий?» Псих тоже причастился, шагнул и отдал практически пустую бутылку Сиверцеву. Там осталось максимум на два глотка, причем основные дозы приняли генерал и Покатилов. «Ну ладно», – подумал Ваня, – «за окончание вахты». И допил все, что оставалось. Горло слегка обожгло, и только зато голым ногам определенно стало теплее. «Во-вторых», – продолжал псих свой ликбез, – «я также не уверен, что даже с полностью заряженными артефактами дупликатор станет работать вне зоны. Вспомните, за ее пределами любой артефакт постепенно утрачивает все необычные свойства. Не хотелось бы, чтобы естественное угасание этих свойств повесили на меня. В зоне дупликатор работает. Это все, что я знаю наверняка. Такие дела, господа». «Что?» – насмешливо спросил Покатилов. «Стелишь соломку, если сейчас ничего не получится?» «Сейчас, думаю, все получится». Псих немало не смутился. «Сколько там времени?» «Еще 11 минут», – сказал генерал. «Подождем», – сказал Покатилов, – «чтобы наверняка. Он, кстати, твой ординарец топает. Оставь его, наверное, снаружи, а?» «Ладно», – буркнул генерал. Как только дверь открылась, генерал зычно скомандовал. «Фарид, форму оставь, а сам погуляй снаружи. Пригляди, чтобы никто сюда не совался». «Есть, товарищ генерал», – готовностью выдохнул охранник, метнул камуфлированный ком в сторону Сиверцева, поставил у входа высокие армейские ботинки и захлопнул дверцу. Сиверцев покопался и отделил брюки от куртки. Встал, стащил пилотскую, влез в военную форму. Подошла, кстати, вполне нормально. И тут сообразил, что носков у него по-прежнему нет, а надевать ботинки на босу ногу совершенно не хотелось. «Секунду, Ваня!» Скинулся догадливый псих и снова полез в ящик от спецкостюма. Открыл свой рюкзак, который, как выяснилось, находился вместе с его одеждой, пошарил там и выдал Сиверцеву пару носков. Совсем как после переправы. И подмигнул. «Спасибо», – поблагодарил Сиверцев. И подумал, как же надоело быть бедным родственником, кто бы знал. Ботинки казались примерно на размер больше. Ваня их долго перешнуровывал, поэтому, когда он как раз заканчивал возиться со вторым, у Покатилова сработал таймер. «Ну, псих, молись», – хмуро бросил он сталкеру, унимая пиликанье кома. «Давай, демонстрируй, что получилось». Псих достаточно спокойно присел на корточки и отпер сейф. Даже по его плечам и спине Сиверцев сразу понял – все получилось. Псих по локти запустил руки внутрь, а затем встал во весь рост. «Вот, глядите», – сказал он победно, – «это оригиналы». И он вытянул одну руку с часами на ладони. «А это копия», – он вытянул вторую. Покатилов взял свой Улисс Нардин и его копию и принялся разглядывать, поворачивая оригинал и копию то так, то эдак. Омегой завладел генерал, копией опять же он, а Тараненко по очереди заглядывал Покатилову и генералу через плечо. «Надо же!» – с некоторым удивлением произнес генерал. «Никаких отличий. Даже царапина на браслете такая же». «Эй, Ваня!» – неожиданно обратился к Сиверцеву Покатилов. «Тебе часы не нужны? Могу подарить. Правда, не оригинал, реплику, зато не китайскую». И Покатилов вдруг в голос заржал. «Спасибо!» – отозвался Сиверцев без энтузиазма. «Я не люблю кожные ремешки». «Ну и ладно», – вздохнул Покатилов, отсмеявшись. «Оно и к лучшему, наверное. Хоть погляжу, не рассыпется ли эта реплика в ближайшие же дни». И он нацепил копию на правую руку, точно так же, как перед этим оригинал на левую. «Ну что?» – псих вопросительно поглядел на присутствующих. «Сейф вот, артефакты вот, все работает. Удачного бизнеса, господа». Троица заправил, в который раз уже за сегодня переглянулась. «Что ж, уговор ты выполнил», – объявил Покатилов. так что можешь гулять. Но учти, если у нас в обозримом настоящем возникнут к тебе вопросы или, не дай бог, претензии, все равно найдем. Ты это знаешь». «Знаю», – не стал трепыхаться псих. «С аэродрома меня выпустят?» «Выпустят», – заверил генерал. «Если что, на меня ссылайся». «Спасибо». Тараненко, видимо, сообразивший, что в ближайшие часы его ждет много приватных разговоров с партнерами по корпорации «Дупликатор», взглянул на Сиверцева и довольно быстро решил его судьбу. «Ваня, а ты ступай к первому южному кордону и жди вездеход. Ребята подбросят тебя до городка. Завтра поутру отметься в институте, денежку получи и отдыхай себе. Я потом тебя найду». «И в отруба загляни на днях», – добавил Покатилов. Генерал глядел на все это, послушал и неожиданно тоже высказался. «Какой-то он у вас двойной агент получается, причем все им довольны. А говорили биолог, биолог». «Пойдем, Ваня», – позвал псих. «До кордона нам по пути. Завершим достойно нашу одиссею». Сиверцев встал, громко сказал «до свидания» и, не дожидаясь ответа, выпрыгнул из вертолета вслед за психом. «Все», – подумал он, почему-то без особенной радости. «Сегодня все точно будет. И ванна с пеной, и пиво, и что еще душа пожелает». Охранник Фарид при их виде насторожился, даже встал на цыпочки и заглянул в иллюминатор вертолета. Но убедившись, что генерал жив-здоров и беседует с оставшимися, а следно псих с Сиверцем покинули вертолет явно не против его воли, тут же расслабился и даже махнул рукой в нужную сторону. «КПП там. Будь здрав, военный», – попрощался с ним псих, а Сиверцев просто кивнул. Через КПП их действительно выпустили, даже ничего не спросив. Так хмуро глянули и отвернулись. И пошли они прочь от аэродрома по непривычно хорошей асфальтовой дороге. На самом деле дорога, как и все дороги в этой части Европы, была дрянная и битая. Но если сравнить с дорогами зоны, непривычно было идти среди нормальной, почти нормальной растительности и твердо знать, что никакой смертельной опасности ни на дороге, ни вон за теми кустами не отыщется, и никакая жуткая тварь не выскочит из леса и не нападет. Ощущение было странное и непривычное, но Сиверс точно знал. Это быстро пройдет. К хорошему всегда привыкаешь моментально. «Ты с кордона в зону?» – спросил Сиверс у психа, почти уверенный в ответе. «А куда мне еще?» – риторически спросил тот. «Там мой дом». Сиверс вздохнул и ничего не ответил. Его подмывало предложить психу отправиться с ним в городок, зайти в Шти или Ать-2, расслабиться, все такое. Но Сиверс чувствовал, псих откажется. Невольная близость, возникшая между ними во время совместных приключений в зоне, быстро таяла, как только стало ясно, что их пути расходятся. Не дойдя до кордона, псих вдруг встал. «Ну все», – сказал он, – «мое окно тут, в леске. Не ломиться же мне в наглую мимо солдат». «Удачи, Саня», – вздохнул Сиверцев. «Найди себя. И родственников обязательно найди». «Найду», – усмехнулся псих. «Всех найду. И тебе удачи. Попадешь в зону, заходи в гости, если застанешь». «Да, завязывать надо, откровенно говоря», – признал Сиверцев. «Всех денег все равно не заработаешь. Если эти воротилы чего заплатят, уволюсь». «И правильно», – кивнул псих. «Ну, будь здрав, и ты». Они коротко обнялись и отправились каждый навстречу судьбе. Один в зону, а второй прочь от нее.